После долгих поисков подходящее место было найдено, и Михаил загнал микроавтобус в лес, остановившись на небольшой поляне, где его совершенно не было видно с дороги. Виктор Петрович соорудил себе постель и тут же на поляне рядом с машиной завалился спать. Проснулся он от того, что тень уползла в сторону, и высоко стоящее солнце светило прямо в лицо. Колосов открыл глаза и тут же зажмурился, ослепленный ярким солнечным светом. Перевернулся на живот, посмотрел на часы. Ого, 2 часа. Неплохо задремал. Минуток эдак на 400 слишком. Поднялся на ноги, потянулся, разминаясь, сделал несколько приседаний. Прошелся по поляне, заглянул через окно в машину. Там спала Петровская. Детей и Марины нигде не было. Вокруг царила тишина, нарушаемая только птичьим щебетанием. Сначала Колосов услышал смех, потом треск сучьев и шум раздвигаемых кустов. На поляне появилась сначала Вика, за ней Михаил в обнимку с Мариной. «Как будто и не было вчерашнего кошмарного дня», — подумал Виктор. «Прямо-таки картинка, студенты выехали в лес на пикник». Марина в джинсах и белой маечке, без косметики, выглядела ровесницей его детей. «Пап, на, это мы тебе оставили», — Вика протянула пластиковый стаканчик, заполненный лесной земляникой. «Слушай», — вступил в разговор Мишка, — «я тут такое открытие сделал. Я прихватил на той даче ноутбук, он такой громоздкий, больше обычного. Я еще подумал, что это какая-то старинная модель. А это оказался такой крутой приборчик, что можно только мечтать было». Во-первых, у него автономное питание, разворачивает солнечная батарея. Во-вторых, спутниковая антенна. В-третьих, тюнер. В-четвертых, спутниковый телефон. В-пятых, радио с широчайшим диапазоном. Ну и, само собой, компьютер. Хотите телевизор посмотреть? Я сейчас настрою. Но тут в разговор вмешалась Марина. Давайте мы прямо на поляне пообедаем. Разведем костерок, скипятим воды, попьем кофейку, а? Мишунь, давай, наладь костерок. «Вика, а ты помой пустые банки из-под консервов, мы в них воду вскипятим. Мы ведь не выбросили их, да? Виктор, помоги мне вытащить продукты наружу». Через полчаса с обедом было покончено, и все, развалившись на поляне, потягивали горячий кофе из пластиковых стаканчиков и смотрели, как Михаил возится с ноутбуком. «Миш, ты под него еще одну коробку подложи и задвинь поглубже в тень. Во, вот так. Теперь отлично видно», — давал указание Виктор Петрович. Первый канал показывал какую-то оперу. На РТР стояла заставка «Технический перерыв». Больше ни одного российского канала не было. Мишка настроился на CNN. Какой-то городской пейзаж, мельтешение человеческих фигурок на экране, несколько горящих автомобилей. «Миш, стоп! Это же Москва!» — сказала Вика. «Прямой репортаж». Михаил стал синхронно переводить закадровый текст диктора. «Погромы и грабежи в Москве. Первым пострадал супермаркет «Гипермолл» на юго-западе города, принадлежащий международной сети «Квиксимарт». Статичная картинка сменилась. Теперь камера двигалась внутри помещения. Разбитые витрины, перевернутое оборудование, люди, бегущие и идущие не спеша. Все что-то тянут в сумках, пакетах, на тележках и просто в руках. Несколько молодых людей с упоением громят кассовые аппараты. Разгорающийся пожар в отделе автомобильных шин. Миша продолжал. «Подобную картину можно увидеть сейчас почти во всех московских магазинах и рынках. Наши корреспонденты лично наблюдали несколько случаев расправ с торговцами. Убитые в основном кавказцы. В настоящий момент огромная толпа, преимущественно выходцев из Азербайджана, собирается на территории стадиона «Лужники». В дальнейшем мы планируем сделать оттуда репортаж. Количество собравшихся трудно поддается оценке. Может быть, их там не 1 сотня тысяч. Демонстрации и митинги проходят сейчас и в других местах Москвы. Сначала показали толпу с красными флагами у телецентра в Останкино, потом толпу с российскими триколорами у Белого дома. Крупный план, оратор с микрофоном в руках. Рядом с ним еще с десяток человек. Слов говорящего не было слышно. «Смотрите, это же Полянский!» — вскричала Вика. «А рядом с ним Зеленцов». «А Бекмаевой что-то не видно», — заметил Михаил. Увиденное на всех произвело удручающее впечатление, на всех, кроме Петровской. Она явно возбудилась, вскочила на ноги и принялась мерить поляну своими короткими шажками и, наконец, разразилась речью. Наконец-то прогнивший авторитарный режим рухнул. Сейчас на улицах Москвы решается вопрос, куда пойдет страна, в Европу или в Азию. к демократии, правовому государству, правам человека и свободному рынку, или к новому тоталитаризму, азиатчине и этой вечной русской дикости, замешанной на великодержавном шовинизме. Но тут ее монолог был прерван самым беспардонным образом Колосовым-старшим. «Александра Ефимовна, а зачем нам куда-то идти?» «Что?» — не поняла та. «Я спрашиваю, зачем нам идти в Европу или в Азию? Зачем нам примыкать к кому-то? Мы что, не можем оставаться самостоятельной страной? Народом, заботящимся в первую очередь о собственном интересе? Самостоятельно делающим свою жизнь свободной, богатой и комфортной? Ну, это старая песня, уникальный путь России. Да нет же, нет никакой уникальности. Ни в хорошем, ни в плохом. Нет европейской модели развития, так же, как нет и азиатской. Вас послушать, так получается, что Европа – это демократия и прогресс, а Азия – тоталитаризм и отсталость. А куда вы причислите Японию, Тайвань, Южную Корею, Индию, наконец? К Европе, что ли? Или вы отрицаете наличие в этих странах зрелой и развитой демократии? Есть единая модель развития человеческой цивилизации, и каждый народ идет по этой единой цивилизационной лестнице. Все идут по одним и тем же ступеням, только в разное время. И, конечно, характеры у всех идущих разные. Кто-то спокойно и уверенно топает вверх, держась за поручень. Кто-то скачет на одной ножке, насвистывая веселую песенку. Кто-то крадется неслышными кошачьими шагами, осторожно прощупывая перед собой каждую следующую ступеньку. А кто-то самоуверенно пытается перескакивать сразу через несколько ступеней, при этом оскальзываясь, падая и разбивая себе коленки в кровь. Да и чем Европа в своем историческом развитии принципиально отличается от России? В 20 веке практически все страны Европы пережили период существования тоталитарно-авторитарных режимов. От Франка и Петена, де Голля на Западе до Антонеску-Чаушеску на Востоке. От Маннергейма Кекконена на Севере до Муссолини и черных полковников на юге Европы. И в чем их отличие от России? Только в том, что в России режим был жестче, что просуществовал он дольше, что мы так безобразно долго и бестолково выкарабкиваемся из-под руин этого режима, рухнувшим нам на головы. Но это не принципиально для исторического процесса. Это принципиально только для нас, грешных, в частности, и для русского народа в целом. Боюсь, что для движения по той самой цивилизационной лестнице у нас уже не осталось сил ни прыгать, ни бежать, ни идти, ни даже ползти. А тут вы еще с палкой стоите, подгоняете, заставляете сделать еще один рывок, уже последний, после которого этот народ просто перестанет физически существовать. Замечательную вы нарисовали картинку, с саркастической усмешкой прокомментировала Петровская. Главное, красочную. На это, перефразируя классика, могу заметить, что каждый народ заслуживает своей участи. Если он такой, что миска лагерной баланды для него важнее свободы, то пусть он лучше погибнет. Хитро улыбнувшись, Колосов спросил: «Вот вы, лично, что вы умеете делать? Только статейки писать? А если не будет русского народа, кто их будет читать? Таджики или китайцы?» «Сомневаюсь. Так что придется вам последовать за русским народом. Каким бы отвратительным он вам ни казался, все равно он заслуживает лучшей участи, чем просто стать отрицательным примером в истории развития человеческой цивилизации». «И что же вы хотите предложить такому народу вместо палки?» «Здоровый, разумный эгоизм. Мы со всеми дружим, всем улыбаемся, но жестко блюдем исключительно свои интересы. Мы занимаемся сами собой и никуда не лезем. Нам наплевать на то, кто кого режет, израильтяне палестинцев или палестинцы израильтян, хуту-тутси или наоборот. Каждый наш шаг на международной арене должен быть обусловлен одним вопросом: а что мы с этого будем иметь? И это что должно выражаться в серьезных материальных приобретениях? Здесь и сейчас, а не когда-то в заоблачном будущем. А критерием эффективности внутренней политики должны стать не слова, ярлыки или схемы, а то, насколько охотно и быстро размножается наш народ. Только так мы можем обрести шанс на спасение. Только все вместе. Иначе... Ну да, ну да. Эдакий коктейль у вас получается из изоляционизма, протертого до дыр славянофильства и примитивного, так сказать, биологизма. Весьма отвратительный напиток получается, надо заметить. К тому же крайне нестойкий. Смешать это все можно попробовать, но выпить не успеете. Разложится на составляющие. Нереально все это, ерунда. Я не знаю, реально это или нереально. Я знаю лишь одно. Только так мы сумеем выжить. А если это нереально, то что ж? Ну да ладно, оставим это. Я хотел бы вернуться к вашей схеме исторического развития. Надо сказать, начетническая схемка выстраивается. Факты-то притянуты за уши. А куда вы впишете Великобританию? А ведущая сила западной цивилизации Соединенные Штаты? Как же они без авторитаризма, тоталитаризма обошлись, а? Дай им Бог всего хорошего, конечно. Я им зла не желаю. Но, как говорится, еще не вечер. Если нынешние тенденции будут иметь продолжение в будущем, то может вдруг так оказаться, что между демократией и тоталитаризмом не такая уж и непроницаемая стена. А по поводу авторитаризма, вышеупомянутую историческую эпоху, а как вам такой великий демократ и друг товарища Сталина, как Франклин Делано Рузвельт? Тут вам и признание СССР, и четырехкратное избрание. Интересно, как там у них обстояло дело с административным ресурсом? И нарушение Конституции, и введение социалистических элементов в хозяйственную жизнь, как часть нового курса. И заключение в концлагеря американских граждан, как сказали бы у нас японской национальности. Вы опять все передергиваете. Да, Рузвельт был сильной личностью, но это совсем не означает, что он был авторитарным правителем. Американский народ уникален в своем роде. У него имеется стойкий иммунитет на всякого рода недемократические действия правительства. Так что ваши... Да-да, прервал ее Колосов, я в курсе. Вы относитесь к американскому народу с большим уважением. И можно даже сказать с пиететом. Я даже помню, что одна ваша статья, посвященная терактам в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 году, начиналась так. «Американцы — это боги».